Я уже говорил, что жизнь предстоит сложная, и будет трудно слышать ложь и нападки. Но к этому нужно готовиться, ведь распятия, как уже было, я не допущу. В предыдущих текстах было сказано для всех людей: вера есть или ее нет. Это относится к любому человеку на земле. Все напасти и клевета, и что-то еще хуже, есть жесткая проверка всех, кто читает Откровение и толкование, всех, кто заглядывает на сайт Откровения, всех, кто сомневается. Проверка на веру всегда есть и будет. Эта проверка происходит каждую секунду в жизни человека. В этом мире, я говорил, все создано для необходимости выбора между добром и злом. И этот выбор есть во всем. В любое мгновение жизни есть эмоции, есть чувства и есть необходимость выбора. Я также говорил, что у любого человека есть право выбора. И оттого путь человека в силу его слабости бывает не прямой, а, к сожалению, извилистый. И поэтому не успевает человек полностью отработать цель своей жизни. Вот вы и спотыкаетесь постоянно, обращая внимание на то, кто и что сказал. Обращаю ваше внимание на то, что цель сказанного кем-то вам бывает просто не ясна, а последствия этих слов лежат там, далеко, и нет смысла сейчас фантазировать о том, какой конец ждет вас всех и каждого в отдельности. Помните выражение «любите врагов своих»? Так это как раз тот случай, который соответствует моменту истины. И тот, кто сегодня вам кажется врагом, может быть в 1000 раз больше друг, чем тот сегодняшний друг, медвежья услуга которого в будущем обернется проблемой. Поэтому просто замечательно, что есть враги. Это значит, что путь выбран правильный, а враг заставляет собраться и приготовиться к сложной дискуссии заранее. Тексты, которые вы читаете, и слова мои обращены в первую очередь к простым людям, жизнь которых заставляет обращаться к Богу, к Создателю. Мои слова обращены к тем, кто стяжает веру и идет, или лучше сказать, делает первые шаги к вере. Это им я даю свет, это им я даю путь к спасению через знания и слова мои, через человека, который им понятен и который может быть ими принят как долго ожидаемый Спаситель, несущий слова мои как истину, как свет. Еще раз подчеркну, не надо обращать внимание на болтунов и лезть в битву за правду, потому что для правды нужно время и нужна обстановка. Сейчас ни того, ни другого еще нет. Пройдет еще немного времени, и слова мои дадут урожай мудрости для людей и их искреннее стяжание веры. И вот тогда, в этот момент истины, человек, которого я выбрал, должен будет встать в полный рост и, неся слова мои, повести паству мою к спасению в будущее, в 6-ю расу. Неправильно также говорить о том, что знания мои несут одну и ту же информацию. Это не соответствует действительности и пахнет ложью. Провокации и ложь не должны допускаться в общении между людьми, а тем более в общении посвященных людей. Вот здесь и возникает вопрос: вы чьи? Я знаю, кто есть кто, но люди, читающие слова мои на сайте, порой не могут разобраться в словоблудии и лжи. Это тоже их проверка на веру. Только тот, кто хочет поверить, кто верит, того не собьешь с истины. И путь такого человека светел и богоугоден. Ничто так не опасно для человека, как сомнение. Ведь сомнение есть признак слабости, и это чувство, эта энергия может стать судьбой человека, ведущей его от света в прах. Сомнение хуже, чем враги. Сомнение гложет стержень человека и сводит все на нет, включая жизнь его, у которой исчезает будущее. В сомнении будущего нет. И веры нет, как нет надежды. А жизнь лишь фарс и жизнь лишь блеф. и нет ей продолжения. Иди вперед, сомнения брось к ногам, и путь осветит цель и воплощение, и Бога благодать общение, что есть в душе у каждого из вас. Ведь вера есть и дух, и завтра, и путь наверх, туда, где тонкий мир, где светит всем любовь Господня, и все в гармонии поет. Вот чистый мир. Но первый шаг есть вера, где нет сомнений и твердый дух, что правит миром там. А здесь лишь вера — зеркало души и отражение духа вам. Пусть светил путь, он здесь куется, и вера закаляется в трудах. В гонениях она твердеет, и право ей дано открыть спасение путь. Еще раз всем понять придется простой закон, что правит на земле. И нет иного, что чище будет веры, и ей одной быть вашим маяком и будущего свет. Тот свет есть я, Создатель ваш и ваш судья, но важно, что родитель ваш, а вы мое дитя, и только вместе мы пройдем тот путь, что ожидает вас, но с верою в меня».